Приближение. Глава 11. Когда Юджиния впервые узнала об этом? Может быть, когда назвала звезду Немезидой? Может быть, она настояла на этом имени, зная, что оно означает, и подсознательно догадывалась о грозящей катастрофе? Сначала для нее не существовало ничего, кроме самого факта открытия звезды. Возможность обессмертить свое имя вытеснила все другие мысли. Это ее собственная звезда, звезда Инсигны. Соблазн назвать звезду своим именем был очень велик. Как красиво бы это звучало! От этой мысли трудно было отказаться даже после того, как она, внутренне подсмеявшись над собой, уступила чувству разумной скромности. Если бы тогда она поддалась соблазну, сейчас ее жизнь стала бы невыносимой. Настоящим ударом оказалось требование Питта о засекречивании ее открытия. Потом началась спешная подготовка к отлету. Как будут называть их отлет в учебниках истории? Исходом с большой буквы? За исходом последовали 2 года межзвездного путешествия. В полете ротор несколько раз входил в гиперпространство и выходил из него. Использование гиперсодействия требовало бесконечных расчетов. Для них постоянно были нужны астрономические данные. За всем этим следила сама Юджиния. Чего стоила только оценка плотности и состава межзвездного вещества. Все эти 4 года у нее не нашлось времени как следует подумать о Немезиде. Хотя много раз она могла бы обратить внимание на очевидные факты. Действительно ли была такая возможность? И она просто не обращала внимания на то, чего не хотела замечать. Может быть, она находила спасение в секретности и ежедневной возбужденной суете совершенно сознательно? Потом позади остался и последний этап перехода через гиперпространство. В течение месяца ротор, осыпаемый градом атомов водорода, замедлял свою скорость. Энергия столкновений была настолько велика, что атомы водорода мгновенно превращались в частицы космических лучей. Ни один обычный космический корабль не выдержал бы такой бомбардировки. Но поверхность ротора была надежно защищена толстым слоем почвы, который специально уплотнили перед межзвездным путешествием. Этот слой и поглощал все частицы. Позднее один из специалистов убеждал Юджинию, что наступит время, когда можно будет входить в гиперпространство и выходить из него с обычными скоростями. Если известна теория гиперпространства, то не требуется никаких принципиально новых теоретических разработок. Это чисто техническая проблема, говорил он. Почему бы и нет? Впрочем, другие специалисты считали эти рассуждения пустой болтовней. Когда, наконец, пугающая перспектива стала для Юджинии очевидной, она поспешила к Питту. Последний год он уделял Юджинии немного времени, и это было понятно. Постепенно утихало радостное возбуждение первых месяцев межзвездного путешествия, и становилось ясно, что через некоторое время ротор окажется вблизи чужой звезды. Очевидно, ротарианам предстояла длительная борьба за выживание по соседству со странным красным карликом. При этом у них не было никакой гарантии, что там найдется подходящая планета, которая могла бы служить, если не жизненным пространством, то хотя бы источником сырья. Среди ротариан росло беспокойство. Всего лишь 4 года назад Юджиния принесла Питту известие об открытии Немезиды. За эти годы Джейнус Питт заметно изменился. Его лицо еще не избороздили морщины, а волосы еще не успели поседеть. Но в глазах появилось выражение постоянной глубокой усталости, как будто из его жизни ушли все радости и остались лишь бесконечные заботы. Питт только что был избран комиссаром ротора. Кто знает, возможно, этот пост и приносил ему больше всего хлопот. Юджиния не испытала на собственном опыте, что значит большая власть и связанная с этим ответственность, но что-то подсказывало ей, что власть может быть причиной множества неудобств. Когда Юджиния вошла, Питт рассеянно улыбнулся ей. Раньше, когда о Немезиде было известно только им двоим, они встречались гораздо чаще. Тогда они могли открыто говорить лишь друг с другом. Позднее в эту тайну были посвящены еще несколько человек. А после исхода существование Немезиды перестало быть секретом для кого бы то ни было, и их беседы почти прекратились. «Джейнус», — начала Юджиния, — «меня тревожит Немезида. Я считаю, что обязана сообщить вам об этом. Что-нибудь новое? Уж не хотите ли вы сказать, что, по вашим новым данным, звезда вовсе не там, где мы думали? Нет, Немезида на месте. В 16 миллиардах километров от нас. Ее уже видно. Да, я знаю. Но когда я впервые обнаружила ее на расстоянии более 2 световых лет, я сочла само собой разумеющимся, что Немезида и Солнце образуют одну звездную систему и обращаются вокруг центра тяжести этой системы. Почти в любом случае так и должно быть. Это казалось мне даже символичным. Хорошо, пусть будет символичным. Но так не получается. Оказывается, Немезида слишком удалена от Солнца, чтобы могла возникнуть общая звездная система. Гравитационное притяжение между Немезидой и Солнцем чрезвычайно слабое. Настолько слабое, что под влиянием соседних звезд орбита Немезиды была бы неустойчивой. Но Немезида все же на месте? Да. Более того, она примерно одинаково удалена от нас и от Проксимы Центавра. А при чем здесь Проксима Центавра? Дело в том, что расстояние от Немезиды до Проксимы Центавра не намного больше, чем до Солнца. С той же вероятностью Немезида может быть связана в одну звездную систему с Проксимой Центавра. Или, что наиболее вероятно, какой бы системе ни принадлежала Немезида, соседство другой звезды постепенно разрушает эту систему, или уже разрушило ее. Пит внимательно посмотрел на Юджинию и слегка постучал пальцами по подлокотнику кресла. Допустим, Немезида связана с Солнцем. Как долго в этом случае будет совершаться оборот Немезиды вокруг Солнца? Не знаю. Мне нужно рассчитать ее орбиту. Конечно, я должна была сделать это до исхода, но тогда так была занята другими делами. Впрочем, и теперь тоже. Это, конечно, не извиняет меня. Подумайте. Попробуйте предугадать. Если орбита круговая, то Немезида за 50 с небольшим миллионов лет сделает полный оборот вокруг Солнца, точнее, вокруг центра тяжести системы. С другой стороны, если орбита Немезиды эллиптическая, то сейчас она должна находиться в наиболее удаленной от Солнца точке, потому что в противном случае никакой звездной системы не могло бы быть. Тогда, возможно, период обращения Немезиды будет около 25 миллионов лет. Значит, когда в предыдущий раз Немезида была в этом положении, приблизительно на равных расстояниях от Проксимы Центавра и Солнца, тогда Проксима Центавра должна была находиться в другом месте. За 25-50 миллионов лет Проксима Центавра сдвинулась бы, ведь так? На сколько? На заметную долю светового года. Не может ли это означать, что сейчас Немезида впервые находится одновременно под влиянием 2 звезд? А до этого она беспрепятственно двигалась по своей орбите? Этого не может быть, Джейнус. Даже если сбросить со счетов Проксиму Центавра, ведь есть и другие звезды. Может быть, одна звезда приблизилась только сейчас, но в прошлом на каких-то участках орбиты достаточно близко должны были оказаться другие звезды. Просто у Немезиды нет устойчивой орбиты. Но если Немезида не обращается вокруг Солнца, то что же она делает здесь? По соседству с нами. Вот именно, сказала Юджиния. Что вы имеете в виду? Если бы Немезида обращалась вокруг Солнца, то в зависимости от массы Немезиды, ее скорость относительно нашего светила была бы от 80 до 100 метров в секунду. Для звезды это очень небольшая скорость. Поэтому наблюдателю казалось бы, что она остается на месте. В таком случае Немезида могла бы очень долго скрываться за пылевым облаком. Особенно если это облако движется по отношению к Солнцу в том же направлении. Ничего удивительного, что ее до сих пор не замечали. Почти неподвижная звезда, к тому же скрытая пылевым облаком. Не... Юджиния замолчала. Пит не стал проявлять наигранный интерес, поэтому сказал, вздохнув. Ну так что же, мы доберемся когда-нибудь до сути? Так вот, если Немезида не обращается вокруг Солнца, то она движется независимо, тогда ее скорость относительно Солнца должна быть равна примерно 100 км в секунду, то есть в 1000 раз больше, чем при движении по орбите. Немезида совершенно случайно оказалась по соседству с Солнцем, Но она приблизится к нему, пройдет мимо и никогда не вернется. И все это время она будет скрыта пылевым облаком. Почему должно быть именно так? Есть только один способ двигаться с большой скоростью, оставаясь в то же время неподвижной для наблюдателя. Только не говорите, что Немезида колеблется взад-вперед. Джейнус, пожалуйста, не надо шутить. Здесь нет ничего веселого. Может быть, Немезида как раз и движется по направлению к Солнцу. Именно в этом случае она не смещалась бы ни вправо, ни влево. Ее кажущееся положение не изменялось бы. И вместе с тем она неслась бы прямо к нам, к Солнечной системе. Удивленный Пит смотрел на Юджинию. Есть ли у вас какие-либо доказательства этого? Пока нет. Сначала у меня не было оснований тут же браться за спектры Немезиды. Сделать спектральный анализ имело бы смысл после того, как я обнаружила параллакс. Но тогда я так и не собралась. Если помните, тогда вы поставили меня во главе работ по дальнему зонду и сказали, чтобы я отвлекала внимание всех от того участка неба, где находится Немезида. Поэтому тогда я никак не могла вплотную заняться изучением спектров Немезиды. А после исхода? В общем, у меня так и не дошли руки. Но сейчас я этим займусь, обещаю вам. Позвольте задать вам один вопрос. Предположим, Немезида движется не к нам, а от нас. В этом случае эффект кажущейся неподвижности был бы таким же? А если это так, то Немезида может с одинаковой вероятностью как приближаться к Солнцу, так и удаляться от него, правильно? На этот вопрос ответ даст анализ спектров. Красный сдвиг линий будет свидетельствовать об удалении, голубой – о приближении. Но теперь слишком поздно. Спектры покажут, что Немезида приближается к нам, потому что мы приближаемся к ней. Я могла бы сейчас взяться за спектры Солнца, а не Немезиды. Если Немезида движется к Солнцу, это значит, что Солнце сближается с Немезидой, и это сближение можно обнаружить, если учесть наше собственное движение. Кроме того, мы замедляемся, и примерно через месяц скорость ротора будет так ничтожна, что его собственное движение заметно не повлияет на спектроскопические данные. Пит молчал почти минуту, вперев взгляд в стол, содержавшийся в почти идеальном порядке, и постукивая пальцами по терминалу компьютера. Казалось, он полностью ушел в свои мысли. Наконец он сказал, не поднимая глаз. «Нет, никаких спектральных анализов не надо. Я не хочу, чтобы вы забивали себе голову этой ерундой. Проблемы просто не существует, так что забудьте об этом». И он сделал знак рукой, давая понять, что разговор окончен.